«На кой черт тебе сдалось это Токио?» — недовольно пробубнил Ичитари, сидя за резным столом в своем кабинете и уставившись в монитор. «Тебе не все ли равно?» — в тон ему переспросила Саша, разместившись напротив. Мужчина поднял удивленный взгляд и снял очки. «С чего ты взяла, что мне на тебя наплевать?» — сухо поинтересовался он. «Мы уже давно женаты, и все», — прервала его Саша. «Только женаты, лишь штамп в паспорте. Даже спим в разных комнатах. Ты прекрасно знаешь, что у меня много работы». «Знаю я, какая работа на ваших вечеринках». «Конечно», — гнусно усмехнулся тот. «Ведь там мы и познакомились. Или забыла, кто тебя вытащил из того балагана, в котором ты увязла?» Саша гневно сверкнула глазами и прошипела, словно змея. «Я все прекрасно помню. И ты знаешь, из-за чего я там оказалась». «Это не мои проблемы». «Вот именно», — усмехнулась она. «Поэтому я просто полечу в Токио по своим делам. Вернусь, когда захочу». «Нет», — сурово сказала Читари. «Приедешь ровно через 5 дней. В нашем доме будет прием, и ты должна на нем присутствовать». Отодвинул ящик стола и достал оттуда бумаги, помахав ими перед носом женщины. «Наш брачный договор забыла?» «Я все помню», — хмурилась та. «Хорошо, вернусь вовремя». «Не делай мне одолжение, дорогуша», — довольно скалялся тот. «Иначе вылетишь отсюда, как анальная пробка». От подобного сравнения Сашу покоробило. Терпеть присутствие мужа она больше не могла, поэтому поднялась и уже хотела направиться к двери, но тихий голос Ичитари заставил остановиться. «Кстати, передавай привет от Дэши. Скажи, старый друг Хикари все помнит». «Что?» Женщина резко развернулась. «Так ты...» «Конечно знаю!» Он откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. «Думаешь, я не слежу за тобой?» «Недавний перевод насчет компании Ханабан довольно щедрый, и не остался без моего внимания. Не хотела признаться сама, поэтому поговорим по-другому». «Да что тебе надо?» Саша шагнула в его сторону, готовая броситься на наглого мужлана и расцарапать ему лицо. «Ничего», — просто ответил тот с тем же надменным видом. «Лишний раз напоминаю тебе, что ты на коротком поводке». «Вот значит как». Она все же приблизилась и оперлась о столешницу, стиснув ту так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Тогда, может, расскажешь, что ты оплачиваешь свидание своей дочери с Изаму?» «Не понял». Веселое настроение Хикари вмиг сгинуло. «Все ты понял, Ичитари. Я знаю, что парень отказался от такой сделки, но ты перевел деньги на счет его начальницы. Да еще подписался, чтобы Изаму обо всем догадался. Выходит, мы вдвоем спонсируем одну и ту же фирму. Только ты просто играешься, а я работаю на высшем уровне». «Не смеши меня, дура», — скривился мужчина. «Ты просто сделала подарок директорам. Думаешь, они будут считать тебя своим официальным спонсором? Без моих денег ты никто». «А вот это мы еще посмотрим», — сказала, словно плюнула Саша, после чего вышла в коридор, шумно хлопнув дверью. «Дрянь!» — прошипел Хикари и вновь водрузил очки. Пора было заняться работой и проверить, насколько далеко зашел Лотос, чтобы не перейти ему дорогу.